884. Ноябрь 12. Пусть очередное невыдержанное испытание на утверждаемое качество даст удестеренную силу выдержать новое на него же, то есть на это же качество. Можно достичь чего угодно, если вся сила духа сосредоточена на этом достижении. Каждый срыв или препятствие пусть станет ступенью достижения. По гладкому камню на крутизну не взойти, не за что ухватиться и не на что опереться ногой, и можно сорваться. Камни острые, на пути препятствующие будут опоры. Препятствиям радуйтесь, ибо по ним и взойдете, как по ступеням, уготованным жизнью. Каждый указывает, где слабое место и что именно надо преодолеть или упрочить. Препятствия непобежденные обнаруживают слабые и плохо защищенные места в кольчуге духа, через которые проникают противодействующие энергии и ослабляют дух. Не дам никому, не дам ничему возможности силы твои подавить, но возможности дам закалить их и приумножить на врагах и друзьях, ибо учат и те, и другие, и вопрос, кто учит лучше. Порой и друзья нелегкое бремя на нас возлагают решение трудных проблем.